Глава 17. Уллиншпигель и Ламме, верхом на ослах, которых им дал один из приближенных принца Оранского Симон Симонсен, ездили всюду, оповещая граждан о черных замыслах кровавого короля и выведывая, нет ли каких-нибудь новостей из Испании. Переодевшись крестьянами, они продавали овощи и шатались по всем базарам. Возвращаясь однажды с брюссельского рынка по кирпичной набережной, они увидели в окне нижнего этажа одного из каменных домов красивую даму в атласном платье с румянцем во всю щеку, с высокой грудью и живыми глазами. «Масло не жалей», — говорила она, — молоденькой, свеженькой кухарке. «Я не люблю, когда соус пристает к сковородке». Уллиншпигель заглянул в окно. «А я люблю всякие соусы», — сказал он. «Голодный желудок непривередлив». Дама обернулась. «Ты что это, мальчишка, суешь нос в мои кастрюли?» — спросила она. «Ах, прекрасная дама!» — воскликнул Уллиншпигель. «Если бы вы только согласились немножко постряпать вместе со мной, вы бы удостоверились, какими вкусными блюдами может угостить неведомый странник прелестную домоседку». «Ой, как хочется!» — прищелкнув языком, добавил он. «Чего?» — спросила она. «Тебя!» — отвечал он. «Он хорош с собой», — сказала барыня-кухарка. «Давайте позовем его. Он вам расскажет о своих приключениях». «Да ведь их двое», — заметила дама. «За другим я поухаживаю», — вызвалась кухарка. «Да, сударыня, нас двое», — подтвердил Уллиншпигель. «Я и мой бедный Ламме. На плечах он вам и 100 фунтов не потащит, а в животе все 500 пронесет и не охнет. Лишь бы это были еда и питье». «Сын мой», — заговорил Ламме, — «не смейся надо мной горемычным. Мне недешево стоит напитать мою утробу». «Сегодня это тебе не будет стоить ни лиара», — сказала дама. «Войдите оба». «А как же наши ослы?» — спросил Ламме. «В конюшне у графа Мегема овса придовольно», — отвечала дама. Кухарка, бросив печку, побежала отворять ворота. Уллиншпигель и Ламме въехали на ослах во двор, и во дворе ослы немедленно заревели. «Это сигнал к принятию пищи», — заметил Уллиншпигель. «Бедные ослики трубят свою радость». Уллиншпигель и Ламме спешились. «Если бы ты была ослица, приглянулся бы тебе такой осел, как я?» — спросил кухарку Уллиншпигель. «Если б я была женщиной, мне бы приглянулся веселый парень», — отвечала кухарка. «Раз ты не женщина и не ослица, то кто же ты такая?» — спросил Ламме. «Я девушка», — отвечала кухарка. «А девушка не женщина и не ослица. Понял, толстопузый?» «Не верь ей», — предостерег Ламме Уллиншпигель. «Она наполовину шлюшка и только наполовину девушка. Да и из этой-то половины 1/4 равна 2 дьяволицам. Ей за шашни уже уготовано место в аду. Будет там на тюфячке ублажать Вельзевула». «Насмешник», — сказала стрепуха. «Твоя грива, как погляжу на тебя, и на тюфяк-то не годится». «А вот я бы тебя съел со всеми твоими кудряшками», — сказал Уллиншпигель. «Язык без костей», — вмешалась дама. «Неужели ты настолько жаден?» «Нет», — отвечал Уллиншпигель. «Одной такой, как вы, я бы удовольствовался». «Прежде всего», — предложила дама, — «выпей кружку пива, скушай кусочек ветчинки, положи себе баранинки, отрежь кусок пирога, да пожуй салату». Уллиншпигель сложил руки на груди. «Ветчина — хорошая вещь», — сказал он. «Пиво — божественный напиток. Баранина — одно объедение. Когда режешь пирог, язык дрожит от восторга. Сочный салат — это царская жвачка. Но блажен тот, кому вы подадите на ужин ваши прелести». «Что он болтает?» — — воскликнула дама. «Сначала поешь, балаболка». «А не прочитать ли нам прежде благословите?» — спросил Уллиншпигель. «Нет», — отвечала она. «Мне есть хочется», — захныкал Ламме. «Сейчас поешь», — сказала прекрасная дама. «У тебя одна еда на уме, но только свежая, как моя жена», — добавил Ламме. При слове «жена» кухарка насупилась. Как бы то ни было, Уллиншпигель и Ламме наелись до отвала и здорово клюкнули. Вдобавок хозяйка ночью дала Уллиншпигелю поужинать. И так продолжалось несколько дней кряду. Ослики получали двойную порцию овса, а Ламме — двойную порцию всех блюд. Целую неделю не вылезал он из кухни, но резвился только с кушаньями, а не со стрепухой, ибо все его мысли были заняты женой. Девицу это злило, и она не раз уже намекала, что тем, дескать, кто помышляет только о своем брюхе, негоже бременить землю. А Уллиншпигель с хозяйкой жили дружно. Однажды она ему сказала: «Ты дурно воспитан, Тиль. Кто ты таков?» «Меня прижила удача со счастливым случаем», — отвечал Уллиншпигель. «Однако ты не из скромных», — заметила дама. «Боюсь, как бы меня другие не стали хвалить», — сказал Уллиншпигель. «Хочешь стать на защиту гонимых братьев?» «Пепел класса бьется о мою грудь», — отвечал Уллиншпигель. «Молодчина», — сказала хозяйка. «А кто это класс?» «Это мой отец. Его сожгли на костре за веру», — отвечал Уллиншпигель. «Граф Мигем не таков», — сказала хозяйка. «Он хочет залить кровью мою любимую родину. Я ведь родилась в славном городе Антверпене. Да будет тебе известно, что он сговорился с брабанским советником Схейфом послать в Антверпен 10 отрядов пехоты. Надо немедленно дать знать об этом антверпенцам», — решил Уллиншпигель. «Вихрем помчусь». И он полетел в Антверпен. На другой же день все горожане были под ружьем. Уллиншпигель и Ламме поставили своих ослов на одну из ферм Симона Симонсена, а сами принуждены были скрыться от графа Мигема, который собирался изловить их и повесить, ибо ему донесли, что два еретика ели его хлеб и пили его вино. Мучимый ревностью, он стал выговаривать прелестной своей супруге, а та скрежетала зубами от ярости, плакала и 17 раз падала в обморок. Кухарка тоже лишалась чувств, но не так часто, и клялась, что не быть ей в раю и не спасти ей свою душу, если она и ее госпожа позволили себе что-нибудь лишнее, что они, мол, только отдали остатки обеда двум голодным богомольцам, которые проезжали мимо на заморенных ослах и заглянули в кухонное окно. По сему случаю было пролито море слез. При виде такого наводнения граф Мигем не мог не поверить жене и служанке. Ламме даже тайком не отваживался навестить кухарку. Она его задразнила женой. Сперва он было затосковал по сытной пище, но Уллиншпигель стал носить ему лакомые куски. Он пробирался в дом Мигема со стороны улицы Святой Екатерины и прятался на чердаке. Однажды вечером граф Мигем сообщил супруге, что на рассвете он со своей конницей выступает в Хертогенбос. Как скоро он уснул, дражайшая половина побежала на чердак и все рассказала Уллиншпигелю. Глава 18. Уллиншпигель переоделся паломником и, даром времени не теряя, без еды и без денег, помчался с этой вестью в Хертогенбос. Он надеялся взять по дороге лошадь у Ируна Праата, брата Симона, к которому у него были письма от принца, а оттуда кратчайшим путем достигнуть своей цели. Когда же он вышел на большую дорогу, то увидел приближающееся войско. Тут он вспомнил про письма, и ему стало не по себе. Однако, решив, что самое лучшее — взять быка за рога, он с невозмутимым видом, бормоча молитвы, подождал солдат, а когда войско с ним поравнялось, он пошел сбоку и очень скоро узнал, что идет оно в Хертогенбос. В Впереди двигался валлонский отряд. Во главе его находился капитан Ламот со своей охраной, состоявшей из 6 алебардиров. За ним по чину выступал знаменосец, у которого охрана была меньше. Потом профос, его алебардиры и 2 его сыщика, начальник дозора, начальник обоза, палач с подручным, трубачи и барабанщики, старавшиеся изо всех сил. За валлонским отрядом следовал фламандский, численностью в 200 человек, со своим капитаном и знаменосцем. Он был разделен на 2 центурии под командой сержантов, лихих вояк, а центурии, в свою очередь, делились на декурии под командой ротмистров. Впереди профоса и его помощников по палочной части гремели барабаны и ревели трубы. За войском в 2 открытых повозках, кто стоя, кто лежа, кто сидя, хохотали, ласточками щебетали, соловьями распевали, еле выпивали, танцевали солдатские подружки, смазливые потаскушки. Некоторые из них были одеты как ландскнехты, но одежду они себе сшили из тонкой белой ткани с вырезом на груди, с разрезами на рукавах, на бедрах и на спине, и в разрезах этих просвечивало их нежное тело. На голове у них были шитые золотом шапочки из тонкого льняного полотна, украшенные колыхавшимися на ветру красивыми страусовыми перьями. На златотканных, отделанных алым атласом поясах, висели ножны из золотой парчи для кинжалов. Туфли, чулки, шаровары, куртки – все это у них было из белого шелка, а шнуры и застежки – золотые. Другие тоже вырядились в ландскнехтскую форму, но самых разных цветов – в синюю, в зеленую, в пунцовую, в голубую, в алую, с разрезами, с вышивками, с гербами, как кому нравилось. И у всех на рукавах был пестрый кружок, указывавший на их род занятий. Их надзиратель пытался утихомирить девиц, но девицы не слушались. Они отпускали такие словечки и отмачивали такие штучки, что надзиратель при всем желании не мог удержаться от смеха. Одетый богомольцем Уллиншпигель шел в ногу с войском, напоминая шлюпку рядом с кораблем, и все время бормотал молитвы. Неожиданно к нему обратился Ламот. «Ты куда путь держишь, богомолец?» «Я, господин капитан, совершил великие грехи, был присужден капитулом собора Богоматери сходить пешком в Рим и получить от святейшего отца отпущение, и святейший отец мне его дал», — отвечал проголодавшийся Уллиншпигель. «После того, как я очистился, святейший отец дозволил мне возвратиться на родину, с условием, однако, что по дороге я буду проповедовать Слово Божие всем родам войск. Воины же за мою проповедь должны кормить меня хлебом и мясом. Вы мне дозволите на ближайшем привале исполнить мой обет?» «Дозволяю», — отвечал Ламот. Уллиншпигель с самым дружелюбным видом присоединился к войску, а, присоединившись, поминутно поглаживал свою куртку. Тут ли письма? Девицы крикнули ему: «Эй, паломник, пригожий паломник, а ну-ка покажи, хороши ли у тебя...» Уллиншпигель, сделав постное лицо, приблизился к ним. «Сестры мои во Христе», — заговорил он, — «не смейтесь над бедным странником, ходящим по горам и долам и проповедующим Слово Божие воинам». А сам не отводил взгляда от их прелестей. Девицы стреляли в него живыми своими глазками. «Молод ты еще, поучать солдат», — говорили они. «Полезай к нам в повозку, у нас пойдет разговор повеселее». Уллиншпигеля так и подмывало вскочить в повозку, но он боялся за письма. 2 девицы, протянув свои белые полные ручки, пытались втащить Уллиншпигеля. Однако надзиратель приревновал их к нему. «Пошел прочь!» — крикнул он Уллиншпигелю. «А то сейчас зарублю!» Уллиншпигель рассудил за благо отойти подальше, но и отойдя, он все украдкой поглядывал на соблазнительных девиц, освещенных ярким солнцем. Между тем войско вступило в Берхем. Начальник фламандцев Филипп де Лануа Сьер-де-Бувуар приказал сделать привал. Тут стоял невысокий дуб. Все сучья на нем были срублены, за исключением одного, самого толстого. У этого была срублена только половина. В прошлом месяце на нем был повешен один анабаптист. Солдаты остановились. Набежали маркетанты и стали предлагать хлеба, вина, пиво и всякой всячины. Девицы покупали у них леденец, печенье, миндаль, пирожки. При виде всего этого у Уллиншпигеля потекли слюнки. Вдруг он с ловкостью обезьяны взобрался на дерево, сел верхом на толстый сук на высоте 7 футов от земли и принялся бичевать себя плетью, а вокруг него тотчас же столпились солдаты и девицы. «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь!» — начал он. «В Писании сказано, кто подает неимущему, тот подает Господу Богу. Воины и вы, прекрасные дамы, славные подружки доблестных ратников, подайте Богу, то есть мне, дайте мне хлеба, мяса, вина, если можно, то и пива, а будь на то ваше соизволение, так и пирожков. У Бога же всего много, и Он вам за это воздаст горами арталанов, реками Мальвазии, скалами леденца и рустпапом, который вы будете кушать в раю серебряными ложечками». Тут у него в голосе послышались слезы. «Уже ли вы не видите, какими жестокими муками стараюсь искупить я грех мой? Неужто вы не утешите жгучую боль, которую мне причиняет плеть, обогряющая кровью мои плечи?» «Что это за дурачок?» — спрашивали солдаты. «Други мои», — отвечал Уллиншпигель, — «я не дурачок, я кающийся и голодный. Пока дух мой оплакивает мои грехи, желудок мой плачет от отсутствия пищи. Блаженные воины и вы, прелестные девицы, я вижу у вас там жирную ветчину, гуся, колбасу, вино, пиво, пирожки. Дайте чего-нибудь страннику!» «Сейчас дадим!» — крикнули фламандские солдаты. «Уж больно у этого проповедника славная морда! И давай кидать ему, как мячики, куски всякой снеди!» А Уллиншпигель ел, сидя верхом на суку, да приговаривал: «Голод делает человека черствым и не располагает к молитве, а от ветчины дурное расположение духа сразу проходит!» «Берегись, голову проломлю!» — крикнул один из сержантов и бросил ему початую бутылку. Уллиншпигель поймал ее на лету и, отхлебывая по чуточке, продолжал: «Острый, мучительный голод вреден для бедного тела человеческого, но есть нечто более опасное. Щедрые солдаты дают убогому страннику, кто кусочек ветчинки, кто бутылку пива, но странник испытывает тревогу, ведь он должен быть всегда трезв, а между тем, если у него в животе пустовато, то он мигом нарежется». Тут Уллиншпигель поймал на лету гусиную лапку. «Да это просто чудо!» — воскликнул он. «Я поймал в воздухе луговую рыбку! Ну, вот она уже исчезла, и даже с костями. Что жаднее сухого песка? Бесплодная женщина и голодное брюхо!» Вдруг Уллиншпигель почувствовал, что кто-то кольнул его алебардой взад. Он оглянулся и увидел знаменосца. «С каких это пор богомольцы стали презирать бараньи отбивные?» — спросил знаменосец, протягивая ему на кончике алебарды баранью отбивную котлету. Уллиншпигель не отказался от нее и продолжал: «Я не люблю, когда из меня делают отбивную, а вот бараньи отбивные я очень даже люблю. Из косточки я сделаю флейту и воспою тебе хвалу, сострадательный алебардир. И все же», — обгладывая косточку, продолжал он, — «что такое обед без сладкого? Что такое отбивная котлетка, самое что ни на есть сочная, ежели из-за нее не будет выглядывать светлый лик какого-нибудь пирожка?» С последним словом он схватился за лицо, ибо в эту минуту из толпы девиц в него полетели сразу 2 пирожка, причем один из них угодил ему в глаз, а другой в щеку. Девицы, ну, хохотать! А Уллиншпигелем большое вам спасибо, милые девушки, за то, что вы меня целуете пирожками с вареньем. Но пирожки упали на землю. Внезапно забили барабаны, запели трубы, и войско снова двинулось в поход. Мессир де Бавуар приказал Уллиншпигелю слезть с дерева и идти вместе с войском. А Уллиншпигелю это совсем не улыбалось, ибо по намекам некоторых косившихся на него солдат он догадался, что он на подозрении, что его вот-вот схватят как лазутчика, обыщут, обнаружат письма и вздернут. По сему обстоятельству он нарочно упал с дерева в канаву и крикнул: «Жальтесь надо мной, господа солдаты! Я сломал себе ногу, идти не могу. Позвольте мне сесть в повозку к девушкам!» Он прекрасно знал, что ревнивый надзиратель этого не допустит. Девицы из обеих повозок закричали: «А ну, иди к нам, хорошенький богомолец! Иди к нам, мы тебя будем миловать, целовать, угощать, врачевать, и все пройдет!» «Я уверен, — отозвался Уллиншпигель, — женские ручки — целебный бальзам при любых повреждениях!» Однако ревнивый надзиратель обратился к мессиру де Ламоту. «Мессир, — сказал он, — я так полагаю, что этот богомолец морочит нас своей сломанной ногой, только чтобы залезть в повозку к девушкам. Лучше не брать его с собой». «Согласен», — изрек мессир де Ламот. И Уллиншпигель остался лежать в канаве. Некоторые солдаты, решив, что этот веселый малый в самом деле сломал себе ногу, пожалели его и оставили ему мясо и вина дня на два. Как не хотелось девицам поухаживать за ним, они принуждены были отказаться от этой мысли, зато побросали ему оставшееся печенье. Как скоро войско скрылось из виду, у несчастного калеки засверкали обе пятки и на сломанной, и на здоровой ноге, а вскоре ему удалось купить коня, и он, не разбирая дороги, быстрее ветра прилетел в Хертагенбас. Едва лишь горожане услышали, что на них идут мессиры де Бувуар и де Ламот, тот же час стало в ружье 800 человек. Были избраны военачальники, а переодетый угольщиком Уллиншпигель снаряжен в Антверпен просить подмоги у Кутилы Геркулеса Бредерода. И войско де Ламота и де Бувуара так и не вошло в Хертагенбас, ибо город был начеку и изготовился к мужественной обороне.